Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 17-я серия. Отъехав от вокзала, я вызвонила по сотовому Лукьянова, и он вновь водворился в машине рядом со мной. Мальвину перехватили. Двое в милицейской форме. Лялинские ребята не могли им не подчиниться. Волков опоздал. Кто, по-твоему, перехватил девчонку? А по-твоему? На этот раз тебя я исключаю. Спасибо большое. Ты никому не звонила, не считая Волкова. Хотя и здесь есть над чем поразмыслить. Нужным людям о девчонке мог сообщить он с твоей подачи или по собственной инициативе. Ну, перестань. А он что, тоже твой единственный друг? Он честный мент. На убийц работать он не будет. Эта девочка — свидетель. Важна ему была так же, как и нам. Значит, Лялин? Зачем это Лялину? Он работает на деда и понимает, что его благополучие напрямую связано с благополучием деда. Опять же, ведь это Лялин сообщил, что Мальвину задержали на вокзале. С какой стати он бы тогда стал об этом сообщать? Ну, просто хитрый ход. Был уверен, что опередит тебя. Значит, не тот и не другой. Возможно, кто-то из ребят Лялина. Или из ребят Волкова. Алло. Это Ольга Сергеевна? Да, это я. Это Андрей. Ну, друг Нины, которую убили. Вы просили Веронику передать мне визитку? Да, Андрей, нам надо поговорить. Это очень важно, в первую очередь для вас. Я газеты читаю. Пишу, что ее убил ревнивый любовник. Андрей, я уверена, что не вы ее убили. Сможете подъехать на вторую кольцевую? Жду вас возле аптеки. Я буду с другом, так что не пугайтесь. Вторая кольцевая располагалась на окраине города, и добирались мы туда довольно долго. Я свернула к аптеке и увидела парня лет 27 в джинсах и светлой куртке. Он сел к нам на заднее сиденье. Вы Андрей? Да. Когда вы виделись с Нинель последний раз? Дней 5 назад. Заезжал в пирамиду, но у нее как раз был выход. Я постоял несколько минут и отчалил. Говорят, вы часто ссорились. Пару раз я даже поколотил ее, только без толку. У нее в голове ветер свищет, да и вообще... А за что колотили? Так, на личной почве. Только я ее не ревновал. Я бы ее с удовольствием бросил. Но она же дура, каких свет не видывала. Шантажировала. А у меня жена скоро родит. Но я под горячую руку. Об убийстве вы от кого узнали? От Вероники. Она позвонила, а я сразу скумекал. Вот тебе ревность, вот тебе убийство. И ноги в руки. Только я ее не убивал. У нее были другие мужчины? Конечно. Но кто-то постоянный вряд ли. У нее вместо мозгов вата. Долго ее никто не выдержит. Она оттого в меня и вцепилась. Замуж хотела, из клуба уйти, ребенка родить. Только все это чушь собачья. Она по призванию шлюха, это же ясно. Вот Вероника, та бы и вправду ушла. Значит, никого из ее дружков вы не знаете? Нет, дружков мне только не хватало. Так, Андрей, ты на подозрении первый. Я хочу найти настоящего убийцу, поэтому сосредоточься. Расскажи, как вы проводили с ней время, с кем еще из ее подруг ты был знаком? С Вероникой, поскольку мы соседи. Ну, собственно, она нас и познакомила. Но еще с Инессой чуть-чуть общался, и с Аллой. Что значит «чуть-чуть»? Ты ведь в курсе, что Инессу убили за день до Нинели, а перед этим убили Аллу? Ну? Они вроде были подругами? Вроде нет. Я их раньше у Нинки не встречал. Хотя, может, и дружили, вместе же работали. Так, давай об этом очень подробно. В общем, нечего рассказывать. Встретились как-то с Нинкой, а она потащила меня к Инессе. Нинка сказала, что купила у Инессы сарафан, то есть уже договорилась, но деньги еще не отдала. Но я понял, что она хочет, чтобы я ей этот сарафан подарил. Мы поссорились накануне, поэтому я решил скупить вину, сделать ей приятное. Приехали. У Инессы за столом сидели гости, вроде что-то отмечали. Деньги я отдал, сарафан забрали, но сразу не уехали. Нас пригласили присоединиться, и мы присоединились. Гости пили уже, видимо, давно и были очень навеселе. Нинка тоже здорово набралась. А я себя сдерживал, я же был на машине. Кто был? Конкретно? Не считая нас с Нинель, ее все именно так звали, четверо. Сама Инесса, Алла и двое мужчин. Впрочем, один даже не мужчина, а скорее пацан лет 17. Но денег куры не клюют. Два раза звонил куда-то и выпивку доставляли на машине. Видно, чей-то сынок. Как звали? Гарик. Алла висла на нем и орала, что выйдет за него замуж. Он этим вроде очень гордился. По крайней мере, смотрел на нее с обожанием. Как звали второго? Ник. Похоже, фотограф. Без конца всех то фотографировал, то снимал на камеру. Алла еще назвала Ника своим компаньоном и пообещала, что они в скором времени озолотятся. Такую странную фразу произнесла: «Старичкам придется раскошелиться». Но тут вмешалась Инесса, которая хоть и была пьяной, но соображала намного лучше, и предложила обоим заткнуться. А этот фотограф не говорил, где он работает? Вроде говорил, что у него своя студия, кажется, в торговом центре «Гранд». Ладно, Андрей, у тебя есть где укрыться? Есть. Сиди тихо и не высовывайся. В случае чего звони мне. Ее убил кто-то из них, да? Вряд ли. Лишь только Андрей исчез за углом, мы с Сашей ринулись в «Гранд», поняв, что напали на след. «Гранд» представлял собой огромное круглое здание под стеклянной крышей и с таким количеством магазинчиков, что их невозможно было обойти за целый день. Чтобы найти тут что-то, надо было обратиться к администрации, что мы и сделали. Да, у нас есть фотоателье, точнее было. Помещение снимал Мальцев Николай Степанович. Почему было? Потому что в результате нарушения техники безопасности там произошел взрыв. В настоящий момент ведется следствие, но убытки, которые мы понесли в связи с этим, весьма значительны. Я предъявила свои документы и получила у женщины адрес Мальцева и его паспортные данные. Затем мы с Лукьяновым отправились по длинному коридору искать студию. Зрелище, представшее нашим очам, удручало. Друг от друга магазинчики отделяли пластиковые стены, одинаково белоснежные, только бывшая студия зияла черной дырой. Взрыв лишил ее двери, части стены и окон. Что это за реактивы так рванули? Где хозяин? К вашим услугам. Вы Мальцев? Бывший арендатор погиб несколько дней назад. Мы простились и ушли. На всякий случай мы нашли и обыскали квартиру Мальцева, но это ничего не дало. Так, теперь мы знаем, за что убили девчонок. Алла при помощи друга-фотографа готовила компромат на своих поклонников. Однако попытка шантажировать их привела не к быстрому обогащению, как задумывалось, а к скорой кончине. И фотограф погиб первым. Думаешь, он хотел обогатиться, не ставя об этом в известность Аллу? Конечно, с этого и начался весь сыр-бор. Парень кому-то послал компрометирующую фотографию и лишился сначала здоровья, а потом жизни. Вычислить его было нетрудно, учитывая возможности любого из предполагаемых шантажируемых. Самый простой способ — согласиться заплатить и засечь его во время передачи денег. А потом разделаться с шантажистом под видом ограбления и спалить на всякий случай его студию. Да мы к нему наверняка тоже заглянули. А увидев фотографию Аллы, сообразили, откуда ветер дует. С фотографами девчонкой разделались, это ясно. Но зачем, убивать ее подругу и в придачу сына Нефедова? Ну, почему убили Гарика, можно только догадываться. А с подругой просто перестраховались. Для чего-то она звонила тебе, а мы теперь знаем, что она была в курсе Алиных дел. Шантаж, конечно, вещь малоприятная. Чтобы за него столько трупов. В конце концов, дед-вдовец мог позволить себе любовницу. И Федор, считай, тоже, раз его жена давно в клинике. Гарик вообще был свободный юноша. Черник тоже не был женат. Чего ж тогда злодействовать? Губарев. Губарев женат. Но человек он в своей команде небольшой. Помощник по связи с общественностью. Фигура вполне заменимая. Не стали бы из-за компрометирующих его фотографий стольких людей убивать. Да, выходит, дело не в компрометирующих фотографиях. Да, жаль, что мы не смогли поговорить с Мальвиной. Она бы пролила свет на это дело. Так, отвезу тебя домой, а сама загляну к деду. У тебя есть что ему рассказать? Нет, просто он любит, когда я время от времени попадаюсь ему на глаза. Лукьянов кивнул, вроде бы соглашаясь, и мы поехали домой. Однако он попросил высадить его квартала за два до моего дома, объяснив это желанием проверить, не наблюдает ли кто за моим жильем. Мы тепло простились, и я поехала дальше, но не в офис, как ему обещала, а на дачу Лялина. Ставни на окнах были закрыты, а дверь заперта. Я обошла дом и не заметила никаких признаков жизни. Значит, Лялин узнал, что Мальвина пропала, и решил спрятать своего сына понадежнее. Я поехала к нему. Пошла к нему в кабинет и плюхнулась в кресло напротив. Привет, Олег. Привет. Выглядишь паршиво. Еще бы. Этот взрыв в нашем предвыборном штабе, да и так жизнь не радует. Со взрывом разобрались? Какое там? Ну, он увеличит наши шансы на победу, хотя конкуренты вопят, что мы устроили взрыв сами, чтобы сделать себе рекламу. На то они и конкуренты. Как к этому отнесся дед? Переживает очень. Ребята тебе доложили? Девчонку увезли у них из-под носа. Да. Скверная вышла история, но ребят не вини, у них был приказ дождаться тебя, тут менты. Я поняла, что в кабинете он говорить не будет, и предложила выйти покурить на свежий воздух. Лялин неохотно согласился. Олег, кто увез девчонку? Оля, не наезжай, у меня и так дел по горло. Не дури, я тебя знаю, чтоб твои ребята да так прокололись. Олег, я хочу помочь, и ты знаешь, почему я хочу помочь, можешь не верить. Ты же понимаешь, чем я рискую? Понимаю, потому и говорю, я хочу помочь. Ну ладно, мои парни действительно были на двух машинах, двое остались дожидаться тебя, еще двое проводили ментов. Девчонку вывезли из города и передали двоим типам на джипе. Менты настоящие. Фамилия и все прочее у меня есть. Что толку? Ну, как они объяснили исчезновение девочки? Официальная версия. Девчонка сбежала от них по дороге. Попросилась в туалет, ну и добрые люди отпустили. Она же не преступница. По крайней мере, так значится в рапорте. Кто их послал? Об этом спрашивай у Влока. А кому ее передали? Олег. Один из них шофер Нефедова. Я права? Откуда знаешь? Сорока на хвосте принесла. У Нефедова два шофера. Вот оба девчонку и приняли. Теперь ясна причина, почему я так паршиво выгляжу. Понимаешь? Он даже тебе ничего не сказал. Впрочем, это как раз понятно. Да если б я мог... На кого мы работаем, а? Постой, ты решил, что дед убийца? Что тут решать? Он свихнулся, а близкий друг его прикрывает. Что тебе рассказал Ромка? Ай, ничего он мне не рассказал. Твердил, что мы все одна шайка. И парень прав. Прав, конечно. Когда узнает про Мальвину, я даже боюсь подумать. Может, попытаться ее найти? Уже нашли. Полчаса назад. Где? На 10-м километре. Мертвую? Ну, глупости, не спрашивай. Завтра в газеты появится заметка. 18-летняя Эмма. Ранее неоднократно сбегавшая из дома, стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Значит так, я сильно сомневаюсь, что все это работа деда. Подожди возражать. Я его знаю 20 лет и хорошо представляю, что он может, а чего нет. Единственный шанс спасти твоего сына — собрать солидный компромат на Нефедова. Мы с Лукьяновым считаем, что это дело его рук. Олег, я должна поговорить с Ромкой. Где ты прячешь сына? Нет. Вы слушали 17-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.